Остальные цифры он забыл. На полпути мы сбились, что-то перепутали, и когда добрались до нижней площадки, оказалось, что, по его расчетам, 3 ступенек не хватает. 72? — спросил он сам себя. — Нет, нет, 75. Куда же подевался остальные? И гневно оглядел свою съежившуюся от страха свиту, что ждала нас внизу на дороге, будто подозревая, что его приближенные спрятали недостающие 3 ступеньки у себя под одеждой. Я поспешно предложил пересчитать все заново. Мы опять вскарабкались наверх до самой веранды, считая изо всех сил. Потом, для окончательной проверки, считали всю дорогу вниз, сосчитав до 6. Фон всякий раз начинал с изнова, так что я очень скоро понял, если я не хочу всю ночь бродить вверх и вниз по этой лестнице, разыскивая недостающие ступеньки, надо что-то предпринять. Поэтому, когда мы дошли до самого верха и опять спустились вниз, я громко, торжествующе провозгласил 75! И радостно улыбнулся моему спутнику. Сперва он не очень охотно согласился с моим счетом, ибо сам дошел только до 5 и был уверен, что существование остальных 70 надо еще как-то доказать. Однако я заверил его, что в юности получил немало наград за устный счет и что все сосчитано правильно. Фон прижал меня к груди, потом схватил за руку, с силой стиснул ее и пробормотал. «Отлично! Отлично, мой друг!» Наконец он двинулся через огромный двор к своей резиденции, а я потащился наверх по 75 ступенькам к своей кровати. Весь следующий день, превозмогая отчаянную головную боль, результат вчерашней попойки с Фоном, я усердно сколачивал клетки в надежде, что мне вот-вот начнут приносить добычу. В полдень ко мне явились 4 высоких, внушительного вида молодых людей в ярких праздничных саронгах с кремневыми ружьями в руках. Это устрашающее оружие было невообразимо древнее. Стволы изъедены ржавчиной, и вид у них такой, точно каждое ружье перенесло оспу в тяжелейшей форме. Я заставил молодых людей вынести опасное оружие за ворота и сложить его там, и только потом разрешил им подняться ко мне. Это и были охотники, которых прислал Фон. С полчаса я показывал им фотографии зверей и объяснял, сколько за какого зверя буду платить. Потом я велел им идти на охоту, а вечером доставить сюда ко мне все, что они поймают. Если же они ничего не поймают, пусть приходят на следующее утро. Я отделил их сигаретами, и они побрели по дороге, о чем-то оживленно переговариваясь и увлеченно тыкая ружьями во все стороны. В тот же вечер один из 4 вернулся с маленькой корзинкой. Он присел на корточки, жалобно поглядел на меня и стал объяснять, что ему и его товарищам по охоте не очень-то повезло на этот раз. «Они ходили далеко, — сказал он, — но не нашли ни одного зверя из тех, что я им показывал. Впрочем, кое-что они все-таки добыли». Тут он подался вперед и поставил корзинку к моим ногам. «Не знаю, масса хочет такое добыча?» — спросил он. Я приподнял крышку и заглянул в корзинку. Я надеялся, что увижу белку или, может, крысу.